Часть четвертая. В деревне. Глава 23. Горнолужское панство. Деревня для школьника-горожанина – это каникулы. Когда мы переезжали из Житомира в Ровном, то оказалось, что Гарный Луг, деревня дяди капитана, находится всего в 50 или 60 верстах от города. По семейному соглашению, сын капитана Саня жил у нас в Ровно весь учебный год, а мы всей семьей приезжали к ним на каникулы. Саня был мальчик длинный, худощавый, с деревенскими приемами, которые делали его жертвой насмешек, с детски чистым сердцем и головой, слабоватой на учение. Мы все любили его, но порой довольно жестоко шутили над его деревенской простотой, которую он сохранил на всю жизнь. И сохранил еще что-то особенное. Как будто противоречия жизни отпечатались бессознательно на слишком чуткой совести. Деревня была своеобразная, одна из тех, в которых крепостное право еще до формального упразднения уже дошло до явной нелепости. Покойный Данилевский в беглом эскизе набросал картинку деревни, носившей характерное название Стопановки. Так окрестили ее потому, что в ней было около сотни помещиков, почти столько же, сколько крепостных. Таких деревень к концу крепостного права было, надо думать, немало. Поместное сословие множилось, разорялось, теряла черты барства Божией милостью, выделяя все более и более паразитов, приживальщиков, владельцев одной или двух душ. Гарный Луг представлял настоящее гнездо такого выродившегося панства. Уже ко времени эмансипации в нем было около 60 крестьянских дворов и что-то около двух десятков шляхтичей-душевладельцев. Капитану одному принадлежало около трети. Как возникла эта странная социальная структура, я не знаю. Всего вероятнее, что Гарный Луг был когда-то так называемым застенком, а его панство представляло застенную шляхту, ярко описанную Мицкевичем в «Пане Тадеуше», тяготевшему к какому-нибудь патрону. В черте капитанской усадьбы на небольшом холмике над прудиком высилось старинное темное здание со остроконечной крышей загадочного вида и назначения. Кругом, точно почетная стража, стояло 7 пирамидальных тополей с опаленными вершинами, и издали всю эту группу можно было принять за старинную сторожевую башню. Но в действительности это был только магазин, то есть кладовая. В нижнем ее помещении стояли бочки с квасом, огурцами, капустой. В среднем ссыпали в засеки хлеб, а в мезонине была жилая комната с балкончиком. На балкон нам воспрещалось выходить под опасением провала, и порой все это почтенное здание кряхтело и как будто расседалось. Но капитан этого не признавал, он очень гордился магазином, который был виден далеко со своими тополями, занимая центральное господствующее положение. Кругом, точно под его покровительством, ютились соломенные крыши, сады, левады, колодцы с журавлями, кое-где в одиночку, точно отбившиеся от центра, торчали отдельные тополи, обозначая панские усадьбы. Лучшая из них, дом капитана, была тоже с соломенной крышей. Остальные почти уже ничем не отличались от мужицких. По преданию, магазин был единственным остатком богатой панской усадьбы, служившей центром для горнолужской шляхты. Капитан дорожил им как эмблемой. Самый крупный из помещиков Гарного Луга, хотя человек сравнительно новый, он вместе с этой древней постройкой как бы наследовал первенствующее положение. Прежний центр исчез навеки, а с ним исчез и смысл существования местной шляхты. Капитан, как уже сказано, был отличный рассказчик и по временам в длинные зимние вечера любил изображать эпизоды горнолужского прошлого с его удивительными нравами. Старая, отжившая шляхетская воля, лишенная смысла и значения, выражалась в карикатурных формах. В деревне было две партии, продолжавшие из-за чего-то воевать, нападать друг на друга и тягаться в судах. Центром этой борьбы являлось право пропинации, то есть сдача в аренду шинка. Каждая партия считала, что это право за собой, и каждая выдвигала своего кандидата, поддерживая его вооруженной рукой. Шинок превращался порой в настоящую крепость. Паны Лохмановичи ставили караулы, чтобы защитить водворенного в шинке Янкеля. Банькевичи чинили нападение, чтобы водворить на его место Машка. Темными ночами порой закипал бой. Паны во главе челяди лезли к корчме на приступ. Трещали головы, лаяли собаки, вопили женщины и дети. Когда водка вся выходила и приходилось покупать в городе новый запас, наступали самые драматические моменты этой горнолужской Илиады. Янкеля с бочкой сопровождал вооруженный отряд. Вперед проезжали благополучно. Но на обратном пути около мостика во враге устраивалась засада. В одной из таких экспедиций капитан, кажется, участвовал лично и с большим юмором рассказывал, как во время жаркого боя мужики вышибли у бочки дно. Обе стороны, забыв вражду, кинулись черпать водку шапками, ковшами, даже сапогами, и у кого они были. Утро застало витязей в повалку на лесной мураве, друзей и врагов рядом. Все это вело, конечно, к тяжбам, с наездами приказных, которые одни извлекали пользу из этих рыцарских столкновений. В то время, когда мне пришлось познакомиться с Гарным Лугом, героические нравы отошли в область легенд. Панство еще до реформы окончательно опустилось и обнищало. Рассказывали, между прочим, что вследствие каких-то замысловатых семейно-наследственных комбинаций два шляхтича, женатые на родных сестрах, владели одной только крепостной хатой, и то спорной. Хуже всего при этом доставалось, конечно, злополучному предмету спора. Пока о душе Микиты в суде шла тяжба, оба пана отдавали ему приказания, и оба требовали покорности. Несчастный мужик вечно находился под воздействием двух сил, тянувших в разные стороны. Неудивительно, что равнодействующая повлекла его в направлении, одинаково удаленном от обоих. Он облюбовал себе место в шинке Янкеля. Положение между двумя воюющими и одной нейтральной державой развило в Миките дипломатические способности. Порой он заключал союз с одним паном и вместе с ним тузил другого. Потом переходил на сторону противника и для восстановления политического равновесия добросовестно колотил недавнего союзника. Суда он не боялся, так как в обоих случаях исполнял панское приказание. Бывало, конечно, и так, что оба пана приходили к сознанию своего, так как теперь принято говорить, классового интереса, и заключали временный союз против Микиты. Тогда Миките приходилось плохо, если только Янкель не успевал своевременно обеспечить ему убежище. Вообще, жизнь злополучного спорного мужика сложилась совсем не по-людски. Иметь одного, но настоящего пана было бы для него счастьем. Поэтому он не раз приходил к капитану, прося купить его в нераздельное владение и обещая работать за троих. Работник он был хороший. И Янкель не имел оснований на него жаловаться. Но купить его было нельзя, так как не было известно, кто же, собственно, мог его продать. А разделить покупную сумму пополам стороны не соглашались. Они лучше согласились бы разрубить пополам самого Микиту. «Хиба ж я таки ничего не стою?» – спрашивал бедняга в отчаянии. «Я тебя, бедный человек, «Не хулю», — отвечал капитан, — «мужик ты стоящий, но с тобой приходится наживать тяжбу. Иди себе с Богом». Никита шел в корчму, напивался и становился страшен для обоих владельцев. Самым старым из этой шляхты был пан Погорельский, живая летопись деревни, помнивший времена самостоятельной Польши. Он служил панцирным товарищем в хоругве какого-то пана Халивинского или Голембиовского и участвовал в конфедерации. Ему было что-то около сотни лет. Мне приходит в голову странная мысль. Чуть не каждый год мы читаем в газетах, что в том или другом месте умер старик или старуха 100-110 лет, а лет 8 или 10 назад сибирские газеты сообщали о смерти поселенца 136 лет. Когда мы смотрим на горные склоны, покрытые лесом, то даже средняя гора кажется огромной по сравнению с деревьями. Такая бесчисленная зеленая рать толпится по ее уступам. Но если бы выбрать столетние деревья и смерить гору по их росту, то казалось бы, что десяток других таких деревьев уже измеряет всю высоту. Бесчисленные поколения людей, как мелколесье на горных склонах, уместились на расстоянии 20 столетий, протекших с той ночи, когда на небе сияла хвостатая звезда, и в Вифлеемской пещере нашла приют семья плотника Иосифа, пришедшего из Назарета для переписи по указу Августа. С тех пор, как пала Иудея, Римская империя разделилась и потонула в бесчисленных ордах варваров, основались новые царства, водворилась готическая тьма средневековья с гимнами небу и стонами еретиков. Опять засверкала из-под развалин античная жизнь, прошумела реформация. Целое поколение косила 30-летняя война, ярким костром вспыхнула Великая революция и разлилась по Европе пламенем наполеоновских войн. И подумать только, что все это улеглось на расстоянии менее чем 20 максимальных человеческих жизней. И все это время не было недостатка в 125-летних стариках, которые могли бы, как очевидцы, передавать друг другу летопись веков. Таких очевидцев до наших дней сменилось бы только 20. Одного из таких старых дубов человеческого леса я видел в гарном луге в лице Погорельского. Он жил сознательную жизнью в 70-х и 80-х годах 18 века. Если бы я сам тогда был умнее и любопытнее, то мог бы теперь людям 20 века рассказать со слов очевидца события времен упадка Польши за полтора столетия назад. Но эти вопросы тогда интересовали меня мало. Проходя за чем-то одним из закоулков гарного луга, я увидел за тыном в огороде высокую прямую фигуру с обнаженной лысой головой и с белыми, как молоко, седыми буклями у висков. Эта голова странно напоминала голову высохшего мака, около которой сохранились бы два белых засохших лепестка. Проходя мимо, я поклонился. Старик посмотрел на меня выцветшими, но еще живыми глазами и сказал: «А чей ты, хлопче? Я что-то таких не видал». Я ответил, что я племянник капитана, и мы разговорились. Он стоял за тыном высокий, худой, весь из одних костей и сухожилий. На нем была черная чамарка, вытертая и в пятнах. Застегивалась она рядом мелких пуговиц, но половины их не было. И из-под чамарки виднелось голое тело. У бедняги была одна рубаха, и когда какая-нибудь добрая душа брала ее в стирку, старик обходился без белья. Да, капитан, знаю. Он купил 20 душ у такого-то. Хоманоус. Прежних уже нет. Все пошло прахом. Потому что, видишь ли, был, например, 2 пана. Пан Банкевич Иосиф и пан Лахманович Якуб. У пана Банкевича было 3 сына. И у пана Лахмановича, знаешь, тоже 3 сына. Это уже выходит 6. А еще дочери. За одной Иосиф Банкевич дал 15 дворов на вывод, до Подоля. А у тех опять пошли дети. У Банкевича Стах, Франек, Фортунат, Юзеф. Он сыпал генеалогическими разветвлениями, которые я, конечно, передаю здесь очень вольно, и потом заговорил о старых временах. Эй-эй! Скажу тебе, хлопче, правду. Были люди во времена Речи Посполитой. Когда, например, гусарский регимент шел в атаку, то, понимаешь, как буря, потому что за плечами имели крылья. Кони летят, а в крыльях ветер. Говорю тебе, как ураган в сосновом бору. Иисус, Мария, святой Иосиф. Лицо старого панцирного товарища покраснело до лысой макушки. Белые букли по сторонам поднялись, и в выцветших зрачках явилась колючая искорка. Но вдруг он опять весь погас. А теперь? А теперь все покатилось кверху тормашками на белом свете. Недавно еще, лет 30 назад, вот в этом самом гарном луге, была еще настоящая шляхта. Хлопов держали в страхе. Чуть что, а, сохрани Боже. Били, секли, мордовали. Правду тебе скажу, даже бывало жалко, потому что не по-христиански. А теперь он вытянул через тын свою сухую шею и заговорил мне в ухо тихим шепотом. Теперь мужик, клянусь Богом и Пресвятой Девой, бьет родовитого шляхтича по морде. И что же? А, ничего. Да что тут и говорить. Последние времена. Было знойно и тихо. В огороде качались желтые подсолнухи. К ним жужжа, липли пчелы. На кольях старого тына чернели опрокинутые горшки. Жесткие листья кукурузы шелестели брезгливо и сухо. Старые глаза озирались с наивным удивлением. Что это тут кругом? Куда девались панцирные товарищи? Пан Халевинский, его хоругвь, прежняя шляхта. В этом старце, давно пережившем свое время, было что-то детски тихое, трогательно печальное. Нельзя сказать того же о других представителях. Хотя и среди них попадались фигуры, в своем роде довольно яркие. Однажды у капитана случилась пропажа. Кто-то ночью взломал окно в нижнем помещении магазина и утащил оттуда катку масла и катку меду. Первым сообщил о пропаже пан Лахманович. Это был человек с очень живописной наружностью, широкоплечий, с тонкой талией, с прямым польским носом и окладистой бородой, красиво расстилавшейся по всей груди. Он представлял, вероятно, точную копию какого-нибудь воинственного предка, водившего в бой отряды. Теперь это была форма без содержания. Из всех качеств старопольского воинства в нем сохранилась только величавая осанка, богатырский аппетит и благородное влечение к тонким блюдам. Пан Лахманович, говорил про него капитан, знает, чем пахнет дым из каждой печной трубы в гарном луге. К мужичью он питал нескрываемое презрение. Их дело, говорил он уверенно, когда на пропажу собрались соседи. Шляхчить на это не пойдет. Имею немного, что имею мое. А у хамов ни стыда, ни совести, ни страха Божия. Мужики угрюмо молчали и осматривали внимательно признаки взлома. Вдруг один из них разыскал следы под окном. Следы были сапожные, и правый давал ясный отпечаток сильно сбитого каблука. Мужики ходят в постолах, сапоги, обувь панская. И они недвусмысленно косились на правый каблук гордого пана. В этой щекотливой стадии расследования пан Лахманович незаметно стушевался. Поднялся шум. Разнузданное хлопство, не стесняясь, кричало, что капитанский магазин обокрали паны, и с этим известием хлынуло на улицу. Достоинство горнолужского панства жестоко страдало. Шляхта собралась у старика Погорельского, человека, сведущего в вопросах чести, и на общем совете было решено отправить к Лахмановичу депутацию. Бывший панцирный товарищ стал во главе ее и обратился к брату Шляхтичу с речью. «Сам уважаемый собрат и благодетель видит, что обстоятельства исключительного рода. Хлопство кидает злую калюмнию на все благородное сословие Гарного Луга. Единственно для того, чтобы вогнать клевету обратно в хлопские пасти, шляхетство просит своего уважаемого собрата дозволить осмотр кладовых». Пан Лахманович Величавый, как всегда, спокойно согласился. «Ради формы, благодетель, ради формы», — говорил обрадованный Погорельский, «только чтобы зажать рты низкой черни». Обыск подходил к концу без всякого результата. «Имею мало, что имею — мое», — повторял Лахманович. Собирались уже уходить, когда один из мужиков, допущенный в качестве депутатов, разгреб в углу погреба кучу мякины. Под ней оказались рядом обе кадушки. Подхватив их тотчас на плечи, мужики торжественно понесли находку капитану с криком торжества, с песнями, с гвалтом и тумультом. Это был жестокий удар всему панству. Пан Погорельский плакал, как бобр, по выражению капитана, оплакивая порчу нравов, падение нравов горнолужского дворянства. Только сам Лахманович отнесся к неприятной случайности вполне философски. Дня через два, спокойный, величавый, как всегда, он явился к капитану. «Не лучше ли, уважаемый собрат и сосед, бросить это грязное дело?» – сказал он. «Но случилось там, с кем не бывает. Стоит ли мешать судейских крючков в соседские дела?» Капитан был человек вспыльчивый, но очень добродушный и умевший брать многое в жизни со стороны юмора. Кроме того, это было, кажется, незадолго до освобождения крестьян. Чувствовалась потребность единения. Капитан не только не начал дело, простив маленькую случайность, но впоследствии ни одно семейное событие в его доме, когда из трубы неслись разные вкусные запахи, не обходилось без присутствия живописной фигуры Лахмановича. Но едва ли не самыми замечательными представителями этого измельчавшего шляхетства были два брата Банкевича. Один, заведомый ябедник, был в старину такой официальный термин. Другой, увы, конокрад. Наружность у Антония, так звали ябедника, была необыкновенно сладостная. Круглая фигура, большой живот, маленькая лысая голова, сизый нос и добродушные глаза, светившиеся любовью к ближним. Когда он сидел в кресле, сложив пухлые руки на животе, вращая большими пальцами и с тихой улыбкой, глядел на собеседника, его можно было бы принять за олицетворение спокойной совести. В действительности это был опасный хищник. Ябедник, обладавший острым пером, знанием законов и судопроизводства, внушал среднему обывателю суеверный ужас. Это был злой волшебник, знающий магическое слово, которое отдает в его руки чужую судьбу. Усадьба Антона Банкевича представляла нечто вроде заколдованного круга. Если курица какого-нибудь пана Кунцевича попадала в огород Антония, она, во-первых, исчезала, а во-вторых, начинался иск о потраве. Если, наоборот, свинья Банькевича забирала соседний огород, это было еще хуже. Как бы почтительно не выпроводил ее бедный Кунцевич, все-таки оказывалось, что у нее перебита нога, проколот бок или каким-то иным способом она потерпела урон в своем здоровье, что влекло опять уголовные и гражданские иски. Соседи дрожали и откупались. «А, прошу вас, мой благодатель», — говаривал с видом беспомощного отчаяния один из этих несчастных. И... Но как тут быть, когда человек не знает, какой статьей закона следует гнать из огорода гуся, а какой поросенка? А он загоняет себе чужих и ничего не боится. Соседям казалось, что куры, индюки и телята Банькевича ограждены особым покровительством закона. А ябедник, стоя на крылечке, целые дни озирал свои владения, высматривая источники дохода. Слава Банькевича распространилась далеко за пределы Гарного луга, и к нему, как к профессору этого дела, приезжали за советом все окрестные сутяги. Появление в Гарном луге капитана и независимое отношение нового владельца к опасному ябеднику грозили пошатнуть прочно установившийся авторитет. Поэтому Банькевич, наружно сохраняя наилучшие отношения к уважаемому соседу и благодетелю, высматривал удобный случай для нападения. И вот на второй, кажется, год пребывания капитана в Гарном луге Банькевич отправился на его ниву со своими людьми и сжал его хлеб. Убыток был не очень большой, и запуганные обыватели советовали капитану плюнуть, не связываясь с опасным человеком. Но капитан был не из уступчивых. Он принял вызов и начал борьбу, о которой впоследствии рассказывал охотнее, чем о делах с неприятелем. Когда ему донесли о том, что его хлеб жнут работники Банькевича, хитрый капитан не показал и виду, что это его интересует. Жнецы связали хлеб в снопы, тотчас же убрали их, и на закате торжествующий ябедник шел впереди вазов, нагруженных чужими снопами. Дорога пролегала за дами мимо капитанской усадьбы. Едва вазы, скрипя, поравнялись широкими воротами к луне. Эти ворота внезапно открылись, капитан с людьми выскочил из засады и, похватав лошадей и валов, завернул вазы в клуню. Их вводили в одни ворота, быстро выгружали и выпускали порожним в другие. Атака произведена была так ошеломляюще быстро, что сторона Банькевича не оказала никакого сопротивления. Когда все было кончено, капитан, сняв фуражку, любезно благодарил доброго соседа за его помощь и предлагал откушать после трудов хлеба соли. Удар ябеднику был нанесен на глазах у всего Гарного луга. Все понимали, что дело завязалось не на шутку. Банькевич отправился на отпуск к чудотворной иконе, что делал всегда в особенно серьезных случаях. Когда он вернулся, из его окна всю ночь светился огонь на кусты жасмина, на бурьян и подсолнухи, а в избе виднелась фигура ябедника, то падавшего на колени перед иконой, когда иссякало вдохновение, то усиленно строчившего. На деревне пели уже петухи, когда окно Банькевича стукнуло, и в нем появилось красное лицо со следами не остывшего еще вдохновения. С выражением торжества он поднял руку с листом бумаги и помахал им в ту сторону, где высился темной крышей с флагштоком магазин капитана, окруженный тополями. Все эти подробности один из соседей тотчас же конфиденциально сообщил капитану. Впоследствии капитан ознакомил нас с драматическими перипетиями этой борьбы. Надев роговые очки, подняв бумагу высоко кверху, он с чувством перечитывал ябеды Банькевича и свои ответы. Писания Банькевича производили впечатление своеобразных, но, несомненно, талантливых произведений. Стиль был старинный русско-польский, кудреватый, запутанный, усеянный такими неожиданными оборотами, что порой чтение капитана прерывалось общим хохотом. Только сам чтец оставался серьезен. Тут было действительно и знание законов, и выразительность, и своеобразный пафос, как будто рассчитанный на чувствительность судей. Себя автор называл не иначе, как сиротой-дворянином, противника, именующимся капитаном. Мой дядя был штабс-капитаном в отставке. Имение его называлось почему-то незаконно приобретенным, а рабочие – безбожными. И как будучи те вазы на дороге, пролегающие мимо незаконно приобретенного им, самозванцем Курцевичем двора, то он и самозванный капитан со своей безбожною и законопротивною бандою, выскочив из засады с великим шумом, криком и тумультом, яко настоящий тать, разбойник и публичный грабитель, похватав за обороты собственных его, сироты дворянина Банкевича, лошадей, а волов за ярма, сопроводили он их в его Курцевича к луню и с великим поспехом покидали в скирды. О каковом публичном рабунке и явном разбое он, нижайший сирота-дворянин Антоний Фортунатов-Банкевич, омочая сию бумагу горькими сиротскими слезами, просит произвести строжайшее следствие и дать суд по форме. В заключение приводились статьи, угрожавшие капитану чуть не ссылкой в каторжные работы, и список убытков, грозивший разорением. На этих произведениях Банкевича я впервые ознакомился с особенностями ябеднического стиля, но, конечно, мое изложение дает лишь отдаленное понятие об его красотах. Особенно поражало обилие патетических мест. Старый ябедник, очевидно, не мог серьезно рассчитывать на судейскую чувствительность. Это была бескорыстная дань эстетики, своего рода полет чистого творчества. Пущенная по рукам жалоба читалась и перечитывалась. Газет в деревне не было, книги почти отсутствовали. И с красотами писанного слова деревенские обыватели знакомились почти исключительно по таким произведениям. Все признавали, что ябеда написана пером острым и красноречивым. И капитану придется разгрызть твердый орех. Банкевич упивался литературным успехом. Капитан вооружился в свою очередь и вскоре тоже прочитал знакомым в такой-то уездный суд корпуса лесничих отставного штабс-капитана Курцевича отзыв. О чем он и отзыв? Тому следовали пункты. Прежде всего, он проситель не самозванец, а истинный государя своего штабс-капитан, на что имеет законное доказательство, ибо участвовал в делах с мятежниками, причем понес ядерную контузию, имеет ордена. Выйдя в отставку, определился на службу по корпусу лесничих, был производим в чины, по прошению уволен в отставку в чине штабс-капитана с мундиром и пенсией. Еще явствует, что именующий себя сиротой дворянином Банкевич повинен не токмо в клеветническом оболгании его Курцевича, но сверх того и в дерзостном пренебрежении высочайшего имени на указах обозначенного. Пафосу и чувствительности Банкевича капитан противопоставил язвительность и иронию. Он спрашивал, как сирота-дворянин очутился со снопами у его Курцевича к луни, когда всему свету известно, что собственное его Банкевича владение находится в другой стороне. «Слыхано и видано», – прибавлял капитан язвительно, «что сироты ходят с торбами, вымаливая куски хлеба у доброхотных дателей. Но чтобы сироты приезжали на чужое поле не с убогою торбиною, а с подводами конно и людно, тому непохвальный пример являет собой лишь оный, Антон Фортунатов Банкевич, что в благоустроенном государстве терпимо быть не может. А посему, за силу законов, капитан, в свою очередь, требовал для Банкевича разных немилостивых наказаний. Отзыв он повез в город лично. Прислуга вытащила из сундуков и принялась выколачивать военный мундир с эполетами, брюки с выпушками, сапоги со шпорами и каску с султаном. Развешанное на тену, все это производило сильное впечатление, и в глазах смиренной публики шансы капитана сильно поднялись. Тяжба тянулась долго, со всякими подходами, жалобами, отзывами и доносами. Вся слава ябедника шла прахом. Одолеть капитана стала задачей его жизни, но капитан стоял как скала, отвечая на патетические ябеды язвительными отзывами, все расширявшими его литературную известность. Когда капитан читал свои произведения, слушатели хлопали себя по коленкам и громко хохотали. Завидуя такому необыкновенному дару слова, а Банкевич изводился от зависти. Едва ли самая злая газетная полемика так волнует теперь литературных противников, как волновала и самих участников, и местное общественное мнение. Это борьба капитана с злым ябедником, слава которого колебалась, как иная литературная репутация под ударами новой критики. В конце концов Банкевич потерял самообладание и стал писать доносы высшей инстанции на самих судей, чинящих одному Курцевичу толеранцию и потакательство, а ему, сироте-дворянину, импертиненцию и несправедливость. Кроме того, он засыпал разные учреждения доносами на родственников и знакомых капитана, и на знакомых этих знакомых. Стоило Становому, проезжая по стороннему делу, завернуть капитану, Банкевич писал донос на Станового. Это была игра уже не на выигрыш, а отчаянная, слепая защита ябеднического самолюбия. Суд, которому это надоело, собрал все писания Банкевича и отослал в Сенат. Сенат применил к Банкевичу статью о заведомых ябедниках, от коих всем присутственным местами лицам воспрещается принимать жалобы и доносы. Решение это настигло Банкевича, как гром среди ясного неба. По предписанию Нижнего земского суда в Гарный Луг появился становой пристав с волостными и сельскими властями. Собрав горнолужских понятых, он злорадным торжеством явился к Антонию, отобрал у него всю бумагу, перья, чернила и потребовал у заведомого ябедника подписку о неимении он их принадлежностей и на впредь будущие времена. Банкевич был уничтожен. У злого волшебника отняли черную книгу, и он превратился сразу в обыкновенного смертного. Теперь самые смиренные из его соседей гоняли дрючками его свиней, нанося действительное членовредительство, а своих поросят, захваченных в заколдованных некогда пределах, отнимали силой. Заведомо ябедник был лишен покровительства законов. Одной темной осенней ночью на дворе капитана завыла собака, за ней другая. Проснулся кто-то из работников, но сначала ничего особенного во дворе не заметил. Потом за клуней что-то засветилось. Пока он будил других работников и капитана, та самая клуня, с которой началась ссора, уже была вся в огне. Эту ночь долго помнили в Гарном Луге. Хлеб уже был свезен, но только небольшая часть обмолочена и зерно сложено в магазине. Оставшиеся скирды и солома пылали так сильно, что невозможно было подступиться. Вверху над пожаром, в кровавом отсвете, вместе с искрами, кружились голуби и падали в пламя. Огромные тополи около магазина стояли точно сейчас отлитые из расплавленной меди. Поджог был сделан с расчетом. Ветер дул на магазин. Но вскоре он переменился и подул в поле. Величавое дряхлое здание уцелело, только у некоторых тополей посохли верхушки и долго потом торчали сухими вениками над остальной буйной листвой, напоминая о страшной ночи. Капитан в эту ночь посидел. Он хватался за пистолеты, и жене стоило много труда удерживать бешеные вспышки. А пан Антоний сидел утром на своем крылечке, по-прежнему сложив руки на круглом животе и крутя большими пальцами. Соседи видели, как он вышел из своей хаты в начале пожара, протирая глаза и не одетый. Улик, значит, не было. Но он не скрывал, что горячо молился Пресвятой Деве о своих обидах. и она дала ему понять, что его сиротские слезы не будут оставлены без отмщения. При этом масляные глазки сироты-дворянина сверкали радостным умилением, а на губах играла такая странная улыбка, что соседи опять начали низко кланяться Антонию. Один раз успех как будто улыбнулся старому ябеднику и на любимом поприще. Подошло время восстания. Капитан был поляк, но патриот неважный, и опять брал события с юмористической стороны. Между прочим, он вздумал пошутить над Погорельскими, стал уговаривать бывшего панцирного товарища поступить в банду. Повстанцам недостает вождей, и человек, служивший в хоругве Халивинского, может стать во главе отряда. Бедный старик вздыхал, даже плакал, отбиваясь от соблазнителя. Ни нога уже не годится для стремени, ни рука для сабли. Но капитан изо дня в день приходил к его хате, нашептывал одно и то же. В одном из этих разговоров он намекнул, что до лясу повезли целые вазы окороков. Бедный, оголодавший старик не выдержал. И наутро после разговора пришел записаться. Судьба чуть не заставила капитана тяжело расплатиться за эту жестокость. Банкевич подхватил его рассказ и послал донос, изложив довольно точно самые факты, только, конечно, лишив их юмористической окраски. Время было особенное, и капитану пришлось пережить несколько тяжелых минут. Только вид бедного старика, расплакавшегося, как ребенок в комиссии, убедил даже жандарма, что такого вояку можно было вербовать разве для жестокой шутки и над ним, и над самим делом. У ябедника Антония был брат Фортунат. Образ жизни он вел загадочный, часто куда-то отлучался и пропадал надолго с горнолужского горизонта. Водился он с цыганами, греками и вообще сомнительными людьми по лошадиной части. Порой горнолужскому табуну невесть откуда присоединялись дорогие статные лошади, которые также таинственно исчезали. Многие качали при этом головами, но пан Фортунат был человек обходительный и любезный со всеми. Однажды он исчез и более в гарном луге не появлялся. Говорили, будто он сложил свою дворянскую голову где-то темной ночью на промысле за чужими лошадьми. Но достоверно ничего не было известно.